Свирепеющие плечи, от натуги прогибаясь, вырывают с корнем мясо у разбитого корыца. Перевернутые лица волочатся вдоль дорожки сонмом тротуарных лун.